Мне сказали, что моя когорта стоит в квартале Гунна, в том месте, где большая дорога проходит в северную провинцию к острову Валенция. Парнези презрительно засмеялся. Провинция, подумаешь. Мы шли по дороге в Гунну и вдруг остановились, изумленные. Это место казалось ярмаркой. Ярмаркой, полной людьми из всех уголков империи. Некоторые устраивали конские состязания, некоторые смотрели на травлю собак или медведей, очень многие, столпившись во рву, любовались петушиным боем. Юноша, чуть-чуть постарше меня, я видел, что он офицер, остановил передо мной свою лошадь и спросил, что мне нужно. «Найти место моей стоянки», — ответил я и показал ему щит. Парнезий поднял свой широкий щит, на котором виднелось изображение трех букв, похожих на букву «Х». «Счастливое предвестие», — сказал он. «Твоя когорта в соседней башне с нашей, но все солдаты смотрят на петушиный бой. Это счастливое место. Пойдем, вспрыснем орлов». Это значило, что он предлагает мне выпить. «Прежде я передам кому следует солдат», — ответил я. Я был рассержен и пристыжен. «О, ты скоро отделаешься от этих детских понятий», — крикнул он. «Но все равно я не хочу разрушать твоих надежд. Иди к статуе богини Рима. Тебе это необходимо. Это лучшая дорога на север». Он засмеялся и уехал. Не более как в четверти мили от себя я видел большую статую и пошел к ней. Большая дорога ведет на север и к Валенции, но она преграждена из-за пиктов. И кто-то там, под аркой, нацарапал слово «конец». Когда я достиг этого места, мне почудилось, что передо мной пещера. Я и мой маленький отряд в 30 человек ударили все вместе в землю копьями. Эхо прокатилось под сводами, но никто не вышел к нам. Скоро я заметил дверь с нашим номером. Мы вошли в нее. Я увидел спящего повара и приказал ему накормить нас. Потом взобрался на гребень стены, взглянул на страну пиктов и, прибавил Парнезий, кирпичная арка со словом «конец» особенно подействовала на мое воображение и потрясла меня. Ведь я был почти мальчик. «Как это ужасно», — сказала Уна. «Но почувствовали ли вы себя лучше после хорошего...» Дэн остановил ее, подтолкнув локтем. «Лучше?» — спросил Парнезий. «Когда солдаты моей когорты вернулись с петушиного боя без шлемов, держа своих петухов под мышками, и спросили меня, кто я, был ли я счастлив? Нет. Но я заставил и мою новую когорту почувствовать себя несчастной. Моей матери я написал, что счастлив. Однако, мои друзья...» — он вытянул руки на своих обнаженных коленях. «Я не пожелал бы худшему врагу страдать так, как я страдал в течение первых месяцев жизни на стене. Подумайте, в числе офицеров вряд ли был хоть один, кроме меня, как я думал, потерявшего милость моего генерала, вряд ли один, не сделавший чего-нибудь дурного или безумного. Один убил человека, другой украл деньги, третий оскорбил богов или обидел высоких сановников, а потому был послан на стену, в это убежище от позора и страха. Солдаты оказались не лучше офицеров. Кроме того, стену наполняли представители всех племен и народностей империи. Не находилось двух башен, в которых люди говорили бы на одном и том же наречии или поклонялись бы одним и тем же богам. В одном отношении только между всеми нами царило равенство. Какое бы оружие мы ни носили до появления в этом месте, на стене мы превратились в лучников, точно скифы. Пикт не может убежать от стрелы или проползти под нею. Он сам лучник, он знает. «Вероятно, вы все время сражались с пиктами», — заметил Дэн. «Пикты сражаются редко. Около полугода я не видел ни одного воюющего пикта. Мирные пикты сказали нам, что все они ушли на север». «Что значит мирный пикт?» — спросил Дэн. «Это такой пикт, их было много, который умеет сказать несколько слов на нашем языке и перебирается через стену, чтобы продать лошадь или собаку-волкодава. Без лошади, собаки и друга человек погиб бы на стене. Боги даровали мне все эти три дара, а нет дара лучше дружбы. Вспомни об этом», — Парнези обратился к Дэну, «когда сделаешься взрослым молодым человеком. Твоя судьба зависит от твоего первого истинного друга».